Глава 14. Переворот. Скрипнула открывающаяся дверь. Я быстро вонзил стилет правительницы в глаз и обернулся. На пороге стоял Инс. Я метнул в него нож. Гвардеец поймал его на лету и руками переломил лезвие. «Чтоб тебя!» — прохрипел я. «Ну-ну, милорд-дракон, я у вас не сомневался. Из меня дракон, как из тебя бабочка!» — отозвался я. «Как угодно, не настаиваю», — равнодушно ответил он, бросив мне котомку. «Это что, с вещами на выход?» — осведомился я, порывшись в сумке и обнаружив там свое барахло. «Или для казни переодеться в парадное?» «Между нами нет вражды». «Ну и жук! Видать, череп он мне по-дружески проламывал». «А она?» — я кивнул на тело правительницы. «Совсем того?» «Не совсем, но это поправимо». «Эй, я что тут, у тебя государственный переворот устраивал, что ли?» — возмутился я. «Не было такого уговора». «Конечно, ты действовал в своих целях, а я просто воспользуюсь результатом. Удачное совпадение интересов. И ты освободишь мира? Твоей спутницы нет и никогда не было в замке. Можешь обыскать его сверху донизу и убедиться, что я не вру. Хотя с осмотром северного крыла могут возникнуть сложности». По странному стечению обстоятельств, несколько минут назад вышел из строя механизм подъемной решетки и ее заклинило. Гостящие там всадники бури будут недовольны. Но что поделать, механизм старый, давно не использовался, такое бывает. Виновные в небрежности слуги понесут наказание. Вот только неизвестно, когда удастся поднять решетку, а сломать ее нельзя. Она укреплена магией на случай нападения врагов. «Ловко», — оценил я. «Но как это мира тут нет? А я что тогда здесь делаю?» «Откуда же мне знать? Я тебя не приглашал. И был крайне удивлен визитом, но все к лучшему». «Ничего не понимаю. Если он не врет, то куда подевалась мира? Таверну-то буреносцы ведь разгромили, не пригрезило же мне это. Хотя зачем, собственно, им было разносить кабак? Убирали свидетелей». «Слишком грязно сработано, да и все равно их наверняка кто-нибудь видел. Слухи пойдут. Разозлились, что не нашли меня?» «Возможно, но в этом случае как раз резоннее было оставить свидетелей, чтобы они мне рассказали о происшедшем, и использовать мира как приманку. Неужели она от них сбежала? А от них ли или от меня еще до их появления?» «Проклятие! Надо было мне напрячь мозги сразу, а не ломиться как бульдозер». Хотя даже приди мне в голову такая мысль раньше, без уверенности в ее правильности все равно нельзя было уезжать из города. Вдруг мира все же схватили. А точно мне никто не сказал бы, кто станет откровенничать с незнакомцем. Видимо, для того и устранили всех присутствовавших в кабаке, чтобы они не рассказали мне о неудаче всадника в буре. Версию побега подтверждают и слова правительницы о том, что она не пленила мира. Я-то тогда понял эту фразу как заявление о ее непричастности к действиям буреносцев, но, похоже, выдал желаемое за действительное. А после правительница просто блефовала. Впрочем, она и не утверждала, что мира находится у нее в руках, говорила о ситуации в перспективе. И как я раньше ничего не сообразил. Видимо, мысль о том, что мира могла сбежать, просто не желая оставаться рядом со мной, я бессознательно подавлял. Потому что не хотел в это верить. «Казематы я все же осмотрю», — сообщил я. «Надо еще Расла разыскать. Если он проник в замок, то должен быть где-то в подземелье. А также арсенал и сокровищницу. А заодно кухню и конюшню», — дополнил список Инс, предложив тем самым мне прихватить еду и лошадей. «Нечего тратить время попусту. Вещи мне в дорогу прикажи слугам собрать. В расчете на 3 человек». И напиши какой-нибудь документ, чтоб я стражу у городских ворот мог допросить без лишних сложностей. А еще найди мне что-нибудь выпить». Отдавая распоряжение, я не стоял на месте. Подобрал и сунул в котомку книгу с пророчеством. Обыскал ящик стола. В нем нашлась шкатулка, полная разнообразных подвесок лицензий для нелюдей. Ее я тоже прикарманил. Это не грабеж, а военные трофеи. По коридору мы рванули бегом. Инс впереди. Спину ему я предпочитал не подставлять, благодарность узурпаторов часто бывает крайне недолгой. А почему он меня не прикончил сразу, я вообще не понимал. Разве что рассчитывал, что когда всадники бури все же разломают решетку и выберутся из северного крыла, то отправятся в погоню за мной и не станут мешать ему прибирать управление городом к своим рукам. И это было еще одной дополнительной причиной поторопиться. Чем больше расстояние будет отделять меня от буреносцев, тем лучше. В казематы вела массивная дверь, обитая железом. Чтобы проломить такую, понадобился бы таран. Вот только она была не заперта. А это значило, что Рассел все же сумел проникнуть внутрь. Инса открытая дверь не насторожила. Во всяком случае, вошел он без раздумий. «Опять этот мерзавец напился!» — возмутился гвардеец, увидев тюремщика, лежащего лицом на столе. Рядом с ним стоял кувшин и еще один на полу возле стула. «Ну, я ему устрою!» Он подошел и за шиворот сдернул незадачливого стражника со стула. Распростершееся на полу тело не подавало признаков жизни, что не особенно удивляло, учитывая торчащий у него из левой глазницы арбалетный болт. Дверь одной из камер приоткрылась, и оттуда выскользнул Рассел с небольшим арбалетом в руке. «Все нормально», — успокоил его я. «Он...» «Сказать, будто Инс на нашей стороне, у меня язык не повернулся. Он был только на своей стороне и использовал нас в своих целях». На данный момент это было обоюдно. Впрочем, я бы позволил Расселу выстрелить, если бы не подозревал, что Инс может и поймать болт не хуже, чем ловил нож. А его хитиновой броне и волшебному мечу мне противопоставить было нечего. Между нами нет вражды. Инс к присутствию в подвалах замка постороннего отнесся совершенно спокойно. По крайней мере, вслух удивления не выразил, а понять реакцию по его неподвижному лицу было невозможно. «Я не нашел тут твою жену», — сообщил лорд Кроу. «Я же говорил, что ее здесь нет», — напомнил Инс. «А чего мы тогда сюда приперлись?» Озвучил уже высказанную мною ранее мысль Рассел. Я предпочел посчитать вопрос риторическим. «Нужно еще кое-что сделать», — заявил гвардеец, или теперь уже правитель, и направился в противоположный конец коридора. Я последовал за ним. Подойдя к сплошной на вид стене, Инс нажал один из камней, открыв потайной ход с ведущей вниз узкой лестницей. «Так тут не один тюремный уровень», — нахмурился я. «Один. Больше не требуется. Пленников подолгу не держат». Уточнять, что потом их вовсе не освобождают, не было необходимости. Там убежище правительницы, бывшей и почти покойной. «А что мешало тебе раньше прийти и прикончить ее?» «Психический барьер. Нам надо поторопиться, пока она не пришла в себя после столкновения с тобой». Помещение внизу оказалось не очень большим, размером с обычную комнату. Оно было почти пустым. Только массивный каменный трон стоял в центре. На троне сидело существо, в котором не было почти ничего человеческого, кроме гуманоидного строения тела. Тварь выглядела так, будто давно подохла и мумифицировалась. Серая морщинистая кожа казалась ссохшейся, непонятного предназначения отростки на голове безжизненно свисали. Глаза закрыты, дыхание незаметно. Может, и впрямь не выдержала ментальной атаки и окочурилась? Хотя кто знает, как она должна выглядеть в нормальном состоянии? Никаких признаков половой принадлежности на теле существа не просматривалось. Может, оно и вовсе бесполое, а подчиняло именно женские тела исключительно по какой-то своей прихоти или в силу неких особенностей телепатической связи. И это чучело еще хотело сделать меня своим консортом. Тьфу! Хоть и не с этим телом пришлось бы дело иметь, а все равно противно. Инс не стал проверять, мертво существо или нет. Просто достал меч и раскроил твари череп. Потом рубанул еще несколько раз, расчленяя судорожно задергавшееся тело. Для верности не мешало бы эту пакость еще и сжечь, а то, мало ли, вдруг регенерирует. А мне тогда от всех местных женщин шарахаться, подозревая в них аватары этой инопланетной мерзости. Я поднялся наверх, вспомнив об оставшихся в наследство от покойного тюремщика кувшинах. Как я уже раньше заподозрил по запаху, в них оказался самогон. Не бензин, конечно, но гореть все же должен. Рассел внес свою лепту в дело кремации правительницы, притащив из каземата все масляные фонари. Останки заполыхали, распространяя удушливый вонючий дым. То ли тело твари впрямь высохло, то ли от природы было легко воспламеняемым, но горело не хуже сухой соломы. И мы с Расселом поспешили выбраться из подвала. Инсу, похоже, вонь не досаждала. Или убедиться в полном уничтожении бывшей повелительницы для него было важнее собственных неудобств. Он присоединился к нам через несколько минут и сообщил, что не осталось даже костей. Испытывать гостеприимность новоявленного правителя сверх необходимого мы не стали, но обещанное я все же стребовал. Из конюшни замка мы реквизировали аж 5 лошадей. 2 для себя, 2 вьючных и 1 для Миры, если вдруг она рванула из города пешком. Гонять слуг, собирая вещи и припасы в дорогу, я предоставил Раслу, а сам в компании Инса наведался в сокровищницу и арсенал. Единственным, кто остался недоволен этим визитом, был мой конь, которому пришлось везти дополнительный груз. Сидельные сумки оказались доверху набиты мешочками с золотыми и серебряными монетами. Казна от этого наглого разграбления даже не сильно пострадала. Чтобы вывести все золотые запасы, не хватило бы и грузовика. Зато я мог больше не озадачиваться вопросами о работе и хлебе насущном. Вопрос вооружения тоже разрешился без проблем. Мечи я раздобыл получше прежних и не такие простецкие. Зубчатый у основания клинок и дополнительные короткие лезвия по краям гарды, идущие параллельно основному и заточенные с внешней стороны, позволяли захватить и сломать оружие противника. Помимо эффекта мечелома, боковые лезвия также могли при необходимости сниматься и использоваться в качестве метательных ножей. Хитрое крепление не позволяло им свалиться случайно, но при этом отстегнуть их можно было одним движением. Волшебными мечи не являлись, но их прочность была усилена магией. Кроме того, я пополнил свое вооружение небольшой секирой. Пригодится дрова рубить, а при необходимости и в бою сгодится. И коротким роговым луком. Я до последнего момента ждал какого-нибудь подвоха, попытки ударить в спину, но ничего не случилось. То ли Инс был не столь подл, как представители людского рода, то ли просто стремился избавиться не только от нас, но и от всадников бури, отправив их по нашему следу. А может, и какие-то еще неведомые мне мысли и планы роились под хитином его черепушки. Впрочем, его мотивы меня не особенно волновали. Пусть себе думает, что хочет. Главное, мешать не стал, и из замка мы выехали спокойно.